Глава 29. Алена. Костя цепляет крошечные пуговицы на моей блузке и вынимает их. Ткань скользит по плечам и падает в ноги. Наши взгляды не разъединяются. С каждой секундой его радужка темнеет, становится пугающе объемной. Силы покидают тело, когда Костя расстегивает пуговицу на джинсах. Кожа покрыта непроходимыми мурашками, и я не понимаю их источник. Холод, возбуждение, страх. Следуя порывам, подхватываю край домашней футболки Кости и тяну ту вверх, а потом прижимаюсь к сильной груди. Его кожа огненная, по ощущениям, как батареи коснулась. Исаев покрывает мое лицо мелкими поцелуями. Он проходится по щекам, подбородку. Режет ими тонкую шею, когда чуть наклоняюсь назад, подставляя ее. Пальцы путаются в Костиных волосах, и я лишь сильнее притягиваю его к себе, крепче. Вспышка несдержанности, как разбившаяся масляная лампа. Исаев шарит по моей спине, находит застежку лифчика и ловко отсоединяет крючки. Интересно, сколько раз он это проделывал со своими девушками? Соски под тяжелым взглядом еще больше напрягаются. Становятся острыми вершинками, ноющими. Не знаю, что нужно сделать, чтобы унять это чувство. Оно вроде и приятное, и избавиться от него хочется. А Исаев лишь выразительно смотрит. Жадно обводит груди руками, чуть сжимает. Выдыхаю резко. Мне это приятно. Очень. В крови бешено стучит пульс. Виски долбит, затылок сжимает. Все мысли утекают, думать уже не получается. «Костя», — тихо зову. «Я еще ни разу... Ну, девчонки тогда в клубе правы были». Глаза увлажняются. Почему-то сознаваться в том, что у тебя ни разу в жизни не было секса, что ты девственница, некомфортно. Сохраняется страх быть отвергнутой и высмеянной. Хотя и знаю, что Костя последний человек, кто будет смеяться над этим. Но объяснить это моим чувством. Исаев наклоняется ко мне. Нижней губой цепляет мою, нежно втягивает ее в рот, заставляя издать первый стон удовольствия. Костя делает это так, черт возьми, правильно. Для меня правильно. Я знаю, Ален, знаю. Ты языком скользит по зубам, проникает через преграду и целует. Уверена. Отстраняется и в глаза смотрит. Меня расщепляет на сотни фрагментов от такого взгляда. В животе скручивается клубок шерстяных ниток, которые сладко покалывают. В промежности постоянно что-то сжимается и разжимается, и я испытываю необъяснимое удовольствие от этих спазмов. Уверена, Костя. Исаев подхватывает меня под ягодицы и несет в спальню. Вскрикиваю от его резких движений. Да он же с цепи сорвался, стоило ему зеленый свет увидеть. Бросаю нервный смешок, когда Костя откидывает меня на большую кровать и наваливается сверху всем своим весом. Я была в этой комнате один раз, и то стояла на пороге. Размышляла, сколько девушек побывало в этой постели. И сейчас эти мысли снова, как яд, распространяются по телу со стремительной скоростью. Сердечная мышца бьется в судороге, а нервные окончания горят от сверхчувствительности. «Костя, скажи, что я единственная». «Эгоистично прошу. Пусть соврет. Пусть он мне соврет, не вынесу оглушающей правды». Костя впивается непонимающим взглядом. Выгляжу, наверное, странно со своими просьбами. «Ты единственная», — говорит так, что нельзя не поверить. «Юрист, чтоб его!» Мои джинсы улетают куда-то на пол, даже не слежу за их траекторией. Остались только трусы. Блин, хлопковые шортики, которые не идут ни в какое сравнение с теми, что я купила для вечера с Ваней. Зажимаюсь и руками прикрыться хочу. Кожа липкая и влажная. В носу запах наших тел и каких-то ароматических палочек. Но все вкусно. Мускус и что-то такое мужское, хвойное. Костя, не переставая, целует меня. Жалит, покусывает. Доводит до такого состояния, что прокручивает от удовольствия. Ожидание становится мучительным. Не понимаю отчасти, что он творит со мной. Разве такое бывает? Я никогда не испытывала что-то похожее. Спортивные штаны тоже уже на полу. Взгляд перевожу на черные боксеры, которые недвусмысленно топорщатся. Помню ощущение, когда Костя толкался в меня у стены на моей кухне, и мне понравилось это чувствовать. А сейчас тоненькими нитями сковывает страх. Костя чувствует малейшие изменения, не спешит. Прикрываю глаза, когда он пальцами поддевает резинку моих трусов. Единственная преграда. и тянет их вниз. Ткань корябает кожу бедер, коленей, икр, пока не исчезает в пространстве. Рука Исаевы накрывает мою промежность и чуть ее сжимает. Воздух выбивается из груди до последней капли, а между ног пронзает тягучее удовольствие. Качаю головой из стороны в стороны. Состояние нарастающего кайфа. Меня подбрасывает, словно я скачу на батуте. Прыжок. Его рука находит пульсирующую точку и принимается ласкать. Еще прыжок, темп становится другим, более несдержанным. Палец скользит вдоль, вперед и назад, чуть входит и возвращается снова к клитору. Господи, если то же самое Исаев проделывал с какой-нибудь... Я его придушу. Только со мной, со мной. Костя, Костя, Костя. Молю его. Какая-то грань. Я зависла между мирами и вот-вот выстрелю куда-то во вселенную. Тш, накрывает мои губы своими. Пальцами черчу бороздки на его лопатках, к себе притягиваю. Кажется, если между нами будет воздух, я умру. Его боксеры летят в сторону. Задыхаться начинаю от того, что вижу. Я не такая уж монашка и член видела. На картинках. С Саней пару раз порнушку смотрели. Да и тогда с Ваней, когда я сбежала прямо из-под него. Я же все видела. И мне было страшно. Как такая штука может поместиться? Но то, что я вижу сейчас, мне нравится. Либо я совсем обезумела и сошла с ума. Что? Спрашивает, заставляя краснеть. Ведь я пялюсь. Конкретно так пялюсь на члены Исаева. Боже, толпы мурашек от его голоса, от его тела. Даже темный, жуткий взгляд что-то затрагивает под кожей и вызывает такую реакцию. Отрицательно качаю головой и закусываю заманчиво губу. Не буду же я осознаваться, что он классный, а? Матрас прогибается под его весом. А следом Костя практически наваливается на меня. Взгляды бродят по лицу, слизывая все эмоции. Дыхание жесткое, густое. Оно касается моей щеки, прожигая насквозь. Между ног давление, кости распределяет влагу и останавливается. Смотрим друг на друга. Из уголка глаз скатывается слеза от чувств. Искрящиеся ощущения взрывают грудную клетку и фонтанируют наружу. Такая яркость слепит, и я прикрываю глаза. Давление усиливается, дыхание учащается, потому что страшно. Напрягаюсь всем телом, хотя так нельзя. Расслабление как ветром сдуло. Аленка. Нежно зовет и снова покрывает меня рваными поцелуями. Невольно свожу колени. Мысочки втягиваю вперед, и хочется оттолкнуть от себя Исаева, а он только крепче вжимает меня в матрас. От внезапного вторжения разрывает пополам. Перед глазами кровавая пелена из боли, которая нарастает с каждым моим частым вдохом. Зажмуриваюсь сильно-сильно, руками упираюсь в крепкую грудь Костика. Хочу отпихнуть его, чтобы вышел из меня, не давил больше, не двигался. Дал свободный кислород. Ведь задыхаюсь, мучаюсь, а он уперто удерживает мое тело. Сейчас все пройдет, Аленка. Ненавижу тебя, Исаев. Едва приоткрыв глаза, вижу каплю пота, скатывающуюся по виску. Костя напряжен. Не могу даже представить, как он сдерживается. Взгляд мутный, но сосредоточенный. Меня изучает. На мгновение становится легче, когда Костя выходит. Только пусто и холодно. Толчок. Снова резкая боль, но уже не такая сильная. Она сменяется разливающимся кипятком по расширенным венам. Опять толчок. И еще один. Боль постепенно уходит. Что-то такое происходит, что я никогда не чувствовала. Горячо, влажно, туго. Равный по количеству секунд выход, такой же вход. На ту же глубину, хоть зацепку ставь. Ты как? Спрашивает хрипло. Костя держится из последних сил. Вижу по обжигающим меня глазам. Лучше. Дрожь пробивает насквозь каждую клеточку, каждый орган, каждый вдох и выдох. Раз, подбрасывает вверх, невысоко и приятно. Еще раз, и еще. С каждым мгновением темп учащается, перекидывая меня из состояния удовольствия до острой необходимости остановить все. Костя накрывает ладонью лобок. Снова что-то такое вытворяет, от чего прогибаюсь в пояснице. Хочется понять уже, как он это делает и откуда знает, как мне нравится. Так еще лучше. Угу. Мычу. Главное не останавливаться. Толчок, рука. Все мощно, дико, безобразно. В пульсирующей точке скапливается столько энергии, сколько мое тело не способно аккумулировать. шарахает током, бьет плетью, сжимается и разжимается. Все настолько сильно, бояться этих ощущений начинаю. В какой-то момент все заканчивается. Меня затапливает черной волной до пугающего крика. Судорога окольцовывает. Костя резко выходит, и горячие капли касаются кожи моего живота. Исаев наклоняется ко мне, нисколько не смутившись, что размазал свою же сперму между нашими телами, и собственнически целует губы. «Ну вот и все, Аленка, попалась. Теперь моя».